Глава 1283. Маркиз Лу. Молодой человек носил изумрудный халат под цвет глаз. Он сидел верхом на огромном пауке, который, похоже, понимал человеческую речь. После команды его хозяина глаза существа хищно загорелись, и оно вместе с двумя другими пауками зашипело. Энергия всей группы резко взмыла вверх. Спасающиеся бегством люди из клана Хань, услышав шипение, поменялись в лице. Некоторые окончательно потеряли надежду на спасение. Один из пожилых практиков царства Дао с тревогой спросил: «Цинлэй, ты точно уверен? Точно? Если ты ошибся, тогда нам всем конец. Клан Хань навеки будет стерт с лица земли. Клан Мэн — наша единственная надежда», — сквозь зубы выдавил Хань Цинлэй. «Надо только добраться до них, и мы окажемся в безопасности». С началом вторжения армии Седьмой горы все довольно быстро заметили, что клан Мэн не участвует в войне. Солдаты Седьмой горы не смели переступить границы территории под контролем клана Мэн. Большинство сект и кланов нашли данное обстоятельство очень подозрительным. Некоторые даже подозревали клана Мэн в измене Восьмой горе и морю. Когда захватчики прорвали оборону клана Хань, прямо на глазах Хань Цинлэя практически все старшее поколение клана пало в неравном бою с неприятелем. Все самые могущественные патриархи погибли, в живых остались только два старика с одной эссенцией, причем во время бегства обоих тяжело ранили. Сильнейший патриарх клана пожертвовал собой, чтобы выиграть двоим старикам немного времени, чтобы те успели вывести из окружения горстку выживших. Вот только бежать им было некуда, в бескрайнем звездном небе не было ни проблеска надежды. Восьмая гора и море тонуло в пламени войны, для них не осталось безопасного приюта. В этой критической ситуации Хайн Цинлэй вспомнил о клане Мэн и о том, как в 33 преисподних вместо Мэнхау ему удалось выследить какого-то молодого практика из клана Мэн. И все же он отказывался верить в гибель Мэнхау. Его было не так-то просто убить. Обдумывая это по возвращении в клан, он все больше убеждался, что этот молодой человек был как-то связан с Мэнхау. Потом до них дошли вести о том, что клан Мэн почему-то не участвует в войне. Следом пошли слухи о какой-то грандиозной битве на их территории прямо в преддверии прибытия сил Седьмой горы и моря. Все это только подкрепило подозрения Хань Цинлэя. Оказавшись на перепутье, не зная, куда идти, он решил пойти на серьезный риск. Его уверенность в том, что Мэнхау действительно находился сейчас в клане Мэн, в большинстве своем основывалась на подозрениях, связанных со странным поведением клана Мэн. Он был практически уверен, тут замешан Мэнхау. После объяснения Хань Цинлэя выжившие со всей возможной скорости поспешили вперед. Пока они летели границы клана Мэн, им наступали на пятки солдаты врага верхом на огромных пауках, постепенно они нагоняли беглецов. На границе клана Мэн Хань Цинлэя и остальных встретило кольцо из человеческих костей. С помощью магии кто-то оставил эти кости отмечать фактическую границу клана. Разумеется, кости принадлежали вторгшимся на их территорию врагам. При виде костей разум Хань Цинлэя дрогнул. Остальные практики не удержались от вскриков. Однако их группа без малейших колебаний пересекла границу и оказалась во владениях клана Мэн. Трио огромных пауков с шипением резко стормозило у самой границы и нерешительно посмотрели на континенты клана Мэн вдалеке. Такое поведение пауков заставило молодого человека в изумрудном халате нахмурить брови. Стоящий рядом с ним старик внезапно заговорил: «Юный господин, это территория клана Мэн. Лорд нашей горы и моря приказал без повода не провоцировать их». Молодой человек фыркнул. Он перевел взгляд с костей на обширную территорию клана Мэн, а потом на спины убегающих людей из клана Хань. «Лорд горы и моря сказал не провоцировать их без повода, но не запрещал вообще их не трогать. Вперед!» От таких хладнокровных слов старик немного оторопел. Он хотел было урезонить юнца, но потом подумал о превосходящей силе их армии, причем на самом раннем этапе войны, и решил позволить своему подопечному эту блажь. В его глазах пересечение границы клана Мэн представляло для них совсем незначительную опасность. После приказа молодого человека три паука пересекли границу и бросились в погоню за Хань Цинлэем и остальными. Когда практики клана Хань увидели то, как их враг бесстрашно пересек границу, явно не боясь последствий, они совсем отчаялись. Прежде чем они успели среагировать, три паука открыли пасть и ударили в них тугой струей паутины, которая раскрылась в огромную сеть, готовую накрыть практиков клана Хань. Молодой человек на троне наблюдал за полетом паутины с жестоким блеском в глазах. Остальные бойцы Седьмой горы сдерживали свою хладнокровность в ожидании приказаний. Двое патриархов из клана Хань с покрасневшими глазами приготовились дать отпор, но тут в пустоте кто-то холодно хмыкнул. Опускающаяся паутина в этот же миг была разорвана на части, три паука в агонии зашипели и остановились, боясь двигаться дальше. Более того, они даже начали пятиться. Практики у них на спинах пораженно уставились на трех совсем недавно еще свирепых зверей. От звука из пустоты разорвало не только паутину, у многих зазвенело в голове, а некоторые так и вовсе закашлялись кровью. Хмурого юного господина тут же обступило три старика с культивацией царства Дао. Все трое мрачно смотрели на появившегося из пустоты молодого мужчину в длинном белом халате, чем-то похожем на наряд ученого. Несмотря на внешнюю безобидность, было в его ауре нечто архаичное и древнее. Естественно, этим мужчиной оказался Мэн Хао. «Мэн Хао!» – воскликнул Хань Цинлэй. «Брат Хань!» – с легкой улыбкой произнес Мэн Хао, после чего сложил ладони, поклонился и добавил. «Сколько лет, сколько зим!» Остальные практики клана Хань поклонились Мэн Хао в ответ. За исключением двух патриархов, они пытались найти глазами других практиков. Осознав, что Мэн Хао пришел один, у них сердце ушло в пятки. Только они хотели что-то сказать, как вдруг молодой человек поднялся со своего трона и холодно процедил. «Какое нахальство! Как смеешь ты вмешиваться в дела Седьмой горы и моря? Мэн Хао, у тебя два варианта. Если ты немедленно уберешься, я пощажу тебя и твоих людей. В противном случае я сегодня же затру с лица земли весь твой клан!» В голосе лидера преследователей чувствовались холод и неприкрытая злоба, а тон буквально кричал о его самонадеянности. За несколько месяцев на Восьмой горе и море ему попадалось слишком много местных практиков, которые в его присутствии не могли сделать ничего, кроме как дрожать от страха. С каждой такой встречи он начинал вести себя все заносчивей. Он знал о приказе лорда Седьмой горы и моря не провоцировать клан Мэн, но в его глазах это была лишь кучка жалких муравьев. Стоило этим словам сорваться с его губ, как практики клана Хань побледнели от страха. Перед их глазами стояли сцены жестокости и насилия, когда атакующие пробили оборону их клана. Этот молодой человек возглавлял лишь один из полков в бою с кланом Хань, однако 3000 практиков под его началом говорили об их серьезной ударной силе. К тому же Седьмая гора с самого начала войны сумела захватить преимущество, что делало молодого человека и его людей еще опасней. 3000 практиков на спинах пауков поднялись на ноги и принялись раскручивать культивацию, их кровожадные ауры породили настоящую бурю. Трое стариков, защищавших юного господина, нахмурились, но тоже высвободили силу своей культивации. Троица не являлась дао-лордами, имея всего по одной эссенции. С другой стороны, за ними стояла сила всей Седьмой горы, поэтому мало кто был готов выступить против них. «Захлопни пасть!» Холодно осадил его Мэн Хао и взмахнул правой рукой. Одного такого движения хватило, чтобы обрушить на молодого человека чудовищное давление. Тот пронзительно завопил и закашлялся кровью. Его надменную ухмылку как ветром сдуло, на ее место пришло полнейшее изумление. Ощущение было такое, будто ему на плечи опустилась вся тяжесть звездного неба. В мгновение ока он оказался на грани превращения в кровавый фарш. Внезапно его окутало серое свечение в попытке дать отпор давлению звездного неба. Оно превратилось в образ мужчины в черных доспехах. Позади него раскинулось звездное небо, где в бою сошлось бесчисленное множество практиков. «Любой, кто посмеет тронуть моего сына, подписывает этим себе смертный приговор!» Прорычал мужчина. Культивация говорившего излучила мощь трех эссенций царства Дао. Мэн Хао даже не посмотрел в его сторону. Эхо слов мужчины еще не успело стихнуть, а серое свечение разбилось словно зеркало, после чего давление звездного неба раздавило молодого человека в кровавое месиво. Все произошло настолько быстро, что окружавшие его практики только и могли что оцепенело таращиться на останки своего предводителя. «Ты посмел убить сына маркиза Ло!» Примечание переводчика. Поскольку его титул с китайского переводится как «Хоу», дабы избежать путаницы фамилии с титулом, было решено использовать европейский аналог. Для справки, «Хоу» — наследственный титул знати Древнего Китая, второй из 5 высших классов, приблизительно соответствует европейскому титулу «Маркиз». «Ах ты!» 1000 практиков на пауках от возмущения не могли толком связать и пару слов. Трое экспертов царства Дао побледнели и без промедления бросились на Мэн Хао. Они не понаслышке знали о скверном характере маркиза Ло, поэтому без головы Мэн Хао их точно не обойдёт стороной его гнев. Их культивация пришла в движение, когда они устремились к цели. «Убить его! Немедля!»